что именно его Тоби упоминал в открытках. «Дорогая Анна, одинаково читается сначала и с конца. Прошу, не питай ко мне ненависти, а если все же меня ненавидишь, то ненавидь за дело. Ненавидь меня за злость, эгоизм и глупость. За то, что я под кайфом решил, что мало спалить один причал. Надо сжечь дом, чтобы ударить моего отца по больному. Ненавидь за то, что я допустил, чтобы другие затеяли со мной игру и относились ко всему этому как к игре. Ненавидь за то, что именно я выжил. Только не за мой уход. Можешь сколько угодно мне повторять, что я никогда не зажег бы той спички. Можешь верить в это. Не исключаю, что придет день, когда я и сам в это поверю. Но все же из-за меня не стало троих человек. Я не могу здесь остаться. Не могу остаться с тобой. Я этого не заслуживаю. Домой я тоже не вернусь. Не хочу, чтобы отец все это замял. Рано или поздно он все поймет. Так было всегда. И он вернется за мной, Анна. Попытается все исправить. Если я подпущу его к себе, он зачарует меня сладкими речами и заставит себе поверить. Соблазнить на то, чтобы я позволил ему смыть свои грехи. Такое возможно, когда у тебя миллиарды на счете. И тогда мы с тобой жили бы счастливо. Но ты заслуживаешь лучшей доли. И твоя сестра ее заслуживала. А я заслужил лишь забвение. Я не стану себя убивать. Ты взяла с меня это обещание, и я его выполню. И в полицию я тоже не пойду. Но мы не можем быть вместе. Я не хочу обрекать тебя на такое. Я знаю тебя. Знаю, что любовь ко мне приносит тебе боль. Больше больно не будет. Уезжай из Rockaway Watch, Анна. Кроме Кейли, тебя тут ничего не держало. Смени имя. Начни с чистого листа. Знаю, ты любишь сказки, но со мной никакое «они жили долго и счастливо» тебе не светит. Мы не сможем всю жизнь прятаться в нашем маленьком замке. Тебе нужен новый. Надо двигаться дальше. Жить. Ради меня. Если однажды тебе что-нибудь понадобится, тебе поможет Джексон. Цену кругляшку ты знаешь. И все обстоятельства тоже. Ты знаешь все. Пожалуй, ты единственный человек на планете, который знает меня настоящего. Если сможешь возненавидеть меня за все, чем я это заслужил. Но только не за то, что ухожу, пока ты спишь. Я знаю, ты бы ни за что меня не отпустила. Но говорить прощай невыносимо. Гарри. Я оторвала взгляд от письма. В ушах звенело. Он подписался Гарри. Джексон склонил голову на бок. Я его так назвал, когда еще не знал настоящего имени. Анна тоже так его называла. Что-то внутри меня надломилось. Я зажмурилась и опустила голову. Всего на мгновение. Я не знала, что произошло в промежутке между побегом Тоби из этого бункера, случившимся 20 лет назад, и маминой смертью. Если он мой отец, получается, он ее отыскал. По меньшей мере, один раз они встречались. «Он нашел меня после ее смерти», — прошептала я. «Сказал, что его Гарри зовут». «Так она умерла?» Джексон Карри уставился на меня. «Малышка Анна мертва!» Я кивнула. «Своей смертью». Учитывая обстоятельства, это было важное уточнение. Джексон неожиданно отвернулся и стал рыться в каких-то ящичках, а потом кинул мне в руки еще что-то, подойдя так близко, что наши пальцы соприкоснулись. «Я должен был вручить это Гарри», — проворчал он, — «если бы он вернулся. Анна отправляла их мне год за годом, но раз ее уже не стало, то, пожалуй, правильнее передать их тебе». Я опустила взгляд. В моих руках была целая стопка открыток. Глава 75. Одно дело было читать любовные письма Тоби к моей матери, и совсем другое — ее послание к нему. Ее тон настолько точно угадывался в этих строках, что я слышала ее голос, когда скользила по ним взглядом. Она любила его. У меня перехватило дыхание. Эта любовь приносила ей муки, но она все равно любила. Вдох, выдох. Он оставил ее, но она все равно любила. Эти мысли на повторе крутились у меня в голове, пока мы ехали к взлетно-посадочной полосе, где уже ждали самолеты. Отношения мамы и Тоби были трагичными, всепоглощающими, полными сомнений. Но если открытки в чем меня и убедили, так это в том, что если бы можно было отмотать время назад, мама все равно бы его полюбила. «Ты как, в порядке?» — спросил Грейсон, сидевший рядом, будто мы с ним ехали в машине вдвоем, без толпы ореновских охранников. Наш джип сопровождали еще два. Один спереди, другой сзади. А в салоне сидело разом четверо вооруженных мужчин, включая Орина. «Нет, если честно», — призналась я. «Всю свою сознательную жизнь я привыкла думать, что маме хватает меня одной. Она не заводила новых отношений, ничего не хотела и не требовала от Рики. Ее жизнь была полна любви. Она сама ею полнилась. Но романтика. Она легко без нее обходилась. Она в ней не нуждалась. Она закрыла для нее свое сердце. И теперь я знала, почему. Потому что все это время она любила Тоби». В ушах зазвучал голос Макс. «Закрой глаза. Представь, что стоишь на краю утеса и смотришь на океан. Ветер играет твоими волосами. Солнце клонится к закату. Ты всем телом и душой стремишься лишь к одному человеку. Слышишь за спиной шаги, оборачиваешься. Кто там стоит?» «Никто». Таким был мой ответ в первый раз. Но после прочтения всего пары маминых писем мне стало сложнее не замечать присутствие Грейсона рядом. Не думать о Джеймсоне. Глаза щипало от слез, хотя причин для них не было. Затуманенным взглядом я уставилась на открытки, подписанные мамой для Тоби, и заставила себя продолжить чтение. Вскоре главная тема писем сменилась. Мама писала уже не о прошлом, а совсем о другой истории любви. С какого-то момента все до единой открытки стали рассказывать обо мне. Сегодня Эйвери сделала первый шаг. Первое слово Эйвери — ой-ой. Сегодня Эйвери придумала новую игру, смешав карамельный замок, змеи-лестницы и шахматы. И так продолжалось еще долго, пока стопка не закончилась. Пока мамы не стало. Рука, в которой я держала последнюю открытку, задрожала, и Грейсон накрыл ее своей ладонью. «Она писала Тоби обо мне», — прошептала я сквозь спазмы в горле. Теперь точно было понятно, он и впрямь мой отец. Но я уже столько жила с этой догадкой, что доказательства не должны были меня изумить. У Грейсона зазвонил телефон. «Джеймсон звонит», — пояснил он. Мое сердце пропустило удар, а потом заколотилось с удвоенной скоростью. «Ответь», — попросила я, убрав руку из-под его ладони. Грейсон выполнил мою просьбу. «Мы уже едем к самолету», — сообщил он в трубку. «Джеймсон захочет узнать, что я нашла. Непременно захочет. Такой он человек». Я приподняла маленький металлический кругляшок, отданный мне Джексоном Карри. «Вот что Тоби оставил Джексону», — объявила я. Грейсон удивленно посмотрел на маленький диск, потом включил видеозвонок, чтобы и брат его увидел. «Как думаете, что это?» — спросила я. Диск был золотистого цвета, не больше дюйма в диаметре. Он напоминал монетку. Прежде я таких не видела. С одной стороны было выгравировано 9 концентрических кругов, а другая осталась гладкой. «С виду штука не особо ценная», — заметил Джеймсон. «Но в этой семье это ничего не значит». Его голос произвел на меня странный эффект, которого вообще не должно было быть. Уверена, ничего подобного не случилось бы, не прочти я маминых открыток. «Закрой глаза», — снова велел голос Макс. «Кто там стоит?» «Подъезжаем», — коротко сообщил кому-то Орин. «Осмотрите самолет». На полосе он открыл мне дверцу, и я отправилась к самолету в сопровождении 3 охранников.